«А кто ваш капитан?» Белл неожиданно рассмеялся. «Наш капитан, он, дьявол. Дьявол собственной персоной». Глава 850. В окружении. В этот момент из люка носорога показалась Самара и окликнула Санни. «Капитан, вас вызывают по связи». Тот вздохнул, затем открыл глаза и неохотно встал. Пробудившийся солдат уставился на бледного юношу широко раскрытыми глазами. Тот приятно улыбнулся и тут же бесследно исчез, заставив мужчину вздрогнуть и сделать шаг назад. Вернувшись в БТР, Санни вышел из тени, подошел к коммуникационному комплексу и сел за терминал. По нажатию кнопки на экране появилось лицо мастера Джет. Жнец души, казалось, стояла перед грудой изуродованных трупов, освещенных злобным оранжевым свечением. Танцующие языки пламени отражались в ее льдисто-голубых глазах, отчего казалось, что они светятся. На этом фоне ее улыбка выглядела довольно зловеще. «Привет, Санни. Я слышала, что твоя когорта выиграла свое первое сражение. Думаю, тебя можно поздравить». Он кивнул и стал изучать туши кошмарных существ позади нее. «Да похоже, вы тоже одержали победу. Как обстоят дела с остальными дивизиями?» После прибытия в Центральную Антарктиду полевая армия разделилась на 7 дивизий или бригад. Санни все еще немного не понимала иерархии армейских подразделений. Во всяком случае, одна из них осталась в Фальконскотте, а остальные 6 были переброшены на юг и сейчас находились в пути. Каждая из них насчитывала от 10 до 15 тысяч солдат и сопровождалась 700 пробужденных или около того. Мастер Джет пожала плечами. «Все не так уж плохо пока. Иррегулеры тоже справляются со своей работой. На данный момент, похоже, все идет по плану. А что насчет вас? Как выступила твоя когорта?» Санни вздохнул. «Неплохо. Мы достаточно легко расправились с противником. Однако мы потратили много сущности. Если интенсивность боя возрастет, я не уверен, что смогу снова применить ту же стратегию». Она кивнула. «Она обязательно возрастет. Так что хорошая мысль». В этот момент из динамика что-то громыхнуло, и изображение на экране на несколько мгновений стало шумным. Жнец души опустила коммуникатор и с обиженным выражением лица посмотрела куда-то в сторону. Она поджала губы, а затем нейтральным тоном сказала: «В любом случае, мне пора. Следуйте показа фланговым батальонам и помогите ему справиться с ордой, которая мешает вашей дивизии продвигаться на юг, но не перенапрягай себя и своих солдат. Будь проще и береги свою сущность». Санни улыбнулся. «Будет сделано». Мастер Джет бросила на него короткий взгляд и кивнула. «Удачи, Санни». Он вздохнул. «И вам удачи». Однако сигнал уже прервался, и экран стал черным. Осталось только его бледное отражение. Санни задержался на несколько мгновений, затем покачал головой и направился к выходу из носорога. Снаружи ничего особо не изменилось. Небо по-прежнему было холодным, тусклым и освещалось далекой канонадой 19 человеческих артиллерийских орудий. В долине внизу армейские инженеры устанавливали автономные наблюдательные посты вокруг действующих врат и закладывали вокруг них взрывчатку. Хотя человечество не в состоянии закрыть все врата, за прошедшие годы оно научилось снижать их опасность различными способами. Залить их цементом или похоронить разлом под тоннами грунта – это всего лишь пара способов хотя бы немного замедлить появление кошмарных существ. Другая группа вспомогательного персонала уже расчищала дорогу и собирала осколки душ. Санни мог бы, конечно, позаботиться о том, чтобы получить свою долю добычи, но это было слишком хлопотно. Все равно результаты будут подсчитаны и пересчитаны в соответствующее количество баллов вклада. К тому же Ластер и Ким уже вернулись со своими трофеями. Выйдя из ПТРА, Санни посмотрел на своих солдат. «Соберитесь». Когда когорта собралась вокруг него, он указал на мерцающие кристаллы. «У кого есть ненасыщенные ядра, разделите осколки души между собой и поглотите их. У нас есть 10 минут, чтобы подготовиться к отправке. Наша следующая задача – оказать поддержку в наступлении с фланга на кучку мерзостей, устроившую переполох на другой стороне горы. На этот раз используйте только спящие способности и пассивные зачарования, поэтому не стоит слишком сильно буйствовать. Как только угроза будет устранена, мы сможем немного поспать». Понятно, вопросов не последовало. Через 10 минут носорог влился в колонну армейских машин и покатил вперед, в том направлении, откуда доносились вспышки света и звуки взрывов. Фланговый батальон миновал небольшую долину, поднялся по склону горы, затем преодолел узкий перевал, и в поле зрения оказалось развернувшееся внизу масштабное сражение. Около 2000 кошмарных существ наседали на оборонительную линию хорошо организованных человеческих войск. Солдаты не спешили атаковать и сосредоточились на том, чтобы не подпустить мерзости к себе. Шквал разрывных снарядов, шквал пуль, выпускаемых возвышающимися боевыми платформами и бесчисленными солдатами механизированной пехоты, а также несколько сотен пробужденных отлично справлялись с задачей сдерживания разбушевавшейся орды. Глядя на хаотичное поле боя сверху, Сан не помрачнел. На таком расстоянии 6 кошмарных врат, из которых вырвалась орда, уже шептали ему в уши. Это быстро надоедает, не так ли? Вскоре командование армии прислало им пакет информации, в котором отмечались приоритетные цели в массе мерзости и передавались другие важные данные. Когда батальон сформировался для начала атаки на фланг противника, Санни изучил все это, а затем указал на особенно уродливое чудовище. «Это будет наша цель. Мы должны уничтожить этого хранителя врат. Вы, ребята, помогите мне расчистить путь к этому ублюдку, а сами оставайтесь в стороне». Конечно, мастер Джет просила его не напрягаться, но Санни не собирался упускать шанс заработать несколько фрагментов теней. Его глаза сверкали жаждой крови, заставляя членов когорты неловко переминаться с ноги на ногу. Вскоре приготовления были закончены, и фланговые силы атаковали. В это же время основная часть дивизии изменила свой порядок действий, начав атаку. Зажатая между ними, орда кошмарных существ не имела никаких шансов. Конечно, батальону, атаковавшему со склона горы, и сопровождавшим его иррегулярам досталось гораздо хуже, чем остальным человеческим силам. Тем не менее, сопротивление мерзости было быстро подавлено, и они были безжалостно уничтожены. Санни удалось уничтожить еще одного хранителя врат. Пока измученные солдаты праздновали победу, он глубокомысленно нахмурился и посмотрел на юг. Шепот, доносящийся до его сознания, становился все сильнее и сильнее. Мгновение спустя земля содрогнулась, и ткань реальности словно раскололась вдали. Санни на мгновение закрыл глаза. Раз, два, три. Он устало наблюдал за тем, как несколько новых врат кошмара внезапно пробили путь в мир бодрствования. Затем их стало еще больше. Шокированные этим зрелищем солдаты поспешили вернуться в строй, в то время как из разломов стали появляться бесчисленные мерзости, наполняя воздух своими бешеными воями и криками. Что еще хуже, одни из врат открылись прямо за армией, заключив ее в окружение. Стоя на трупе массивного хранителя, Санни вздохнул и удрученно покачал головой. Это будет долгий день. Ну, конечно же, будет. Поскольку они находились в Антарктиде, этот день должен был продлиться еще несколько недель, а затем превратиться в ночь, которая будет длиться много месяцев. У него было ощущение, что эта бесконечная ночь будет казаться еще длиннее. Глава 851. Без ограничений. 7 новых врат. Поток кошмарных существ. Тысячи усталых солдат, надеявшихся на заслуженную передышку после долгой и яростной битвы, в один миг лишились этой надежды. Сан не почувствовал, как пошатнулась решимость окружающих его людей, но, в конце концов, они быстро собрались. Офицеры отдавали приказы, солдаты торопливо собирались в правильные формации, громоздкие мобильные боевые платформы перестраивались, чтобы открыть огонь по новой угрозе. По правде говоря, новое развитие событий было вполне по силам дивизии. К счастью, ни одни из врат не проявляли признаков достижения третьей категории, так что они не представляли большей опасности, чем предыдущие 6. В недавнем сражении человеческие силы почти не понесли потерь, если вообще понесли, и у них был теоретический шанс повторить этот успех. Однако если и была какая-то проблема, то она заключалась в том, что дивизия, как и Санни со своими солдатами, переусердствовала в предыдущем бою. Машины материально-технического снабжения поспешно выдвинулись вперед, чтобы дать бойцам возможность перезарядить пустые магазины и подзарядить бронекостюмы. Артиллерии требовались новые партии разрывных снарядов, пехоте, энергоячейки и боеприпасы, ротам МБП-20, охлаждение, чтобы избежать принудительного отключения. Все это требовало времени, из-за чего люди прозевали чрезвычайно важный начальный акт второго наступления. К тому же они потеряли драгоценное преимущество в рельефе и стратегическом контроле из-за того, что за их спиной открылись одни из врат. Это означало, что отряду пробужденных воинов придется взять на себя ответственность и дать возможность своим обычным товарищам перегруппироваться и вступить в бой. Это касалось и Санни с его солдатами. Проклятие. Несколько мгновений Санни оставался неподвижным, наблюдая за приближающимся потоком кошмарных существ, а его разум работал в усиленном режиме. Он не сомневался, что сотни пробужденных, сопровождающих дивизию, смогут остановить и уничтожить угрозу в конце концов. Однако на этот раз человеческие силы не собирались добиваться победы с минимальными потерями. Многие люди должны были погибнуть. Может быть, пора уже раскрыть свои козыри, ради всего святого, это всего лишь первый день. Он прибыл в Антарктиду в поисках новых сил. Спасать жизни своих сослуживцев было очень похоже на поступок убежденного человека. Однако, Санни не был в этом уверен. Почему он должен делать все возможное, чтобы помочь этим людям, чтобы уравнять шансы? Они же не собирались терпеть сокрушительное поражение. Победа была практически гарантирована, под вопросом оставалась только ее цена. С другой стороны, показывать свои козыри было несколько рискованно. Санни чувствовал бы себя спокойнее, если бы он и его команда действовали в одиночку, но здесь, посреди огромного поля боя, от этой мысли во рту оставался неприятный привкус. Он решил повременить с этим. Однако в его сердце медленно нарастало мрачное предчувствие. Действительно, это было самое начало кампании, которая обещала быть долгой и трудной. Если Санни не пойдет в атаку, и в результате его дивизия потеряет еще несколько солдат, то в целом потери не будут столь значительными. Но что будет, если завтра тоже погибнет куча солдат, и послезавтра, и послепослезавтра? Очень скоро не останется никого, кто мог бы сражаться рядом с ним. А это было большой проблемой. Внезапно его осенила простая и леденящая душу мысль. Глаза Санни слегка расширились. То, что он понял, было настолько простым, что граничило с очевидностью. Антарктида не то место, где можно сдерживаться. Даже если цепь кошмаров еще не достигла своего полного размаха, каждый должен был напрячься до предела, иначе его ждало окончательное и неизбежное уничтожение. На самом деле, даже этого может оказаться недостаточно. Санни стиснул зубы. Он, конечно, знал, что этот катаклизм станет ужасным испытанием, но теперь стало ясно, что даже Санни недооценил истинные масштабы катастрофы. Теоретическое понимание сильно отличалось от реального. Стоя на трупе могучего хранителя врат, он вздохнул и посмотрел на своих солдат. Похоже, эти врата переносят наших старых безглазых друзей в реальный мир. Поскольку мы уже знаем, как с ними справиться, они станут нашей следующей целью. Будучи одним из немногих мастеров в дивизии и капитаном первой регулярной роты, Санни нес большую ответственность, чем многие другие. То, что его роте придется возглавить атаку на одни из семи врат, было само собой разумеющимся. Однако он не мог находиться в нескольких местах одновременно. Врата, открывшиеся за человеческим строем, те самые, которые представляли наибольшую угрозу и не позволяли дивизии выступить единым фронтом, сковывая каждого солдата на поле боя, находились слишком далеко от его позиции, и у иррегулеров не было надежды добраться до них вовремя. С этим должен был справиться кто-то другой. Выдвигаемся. Самара, смени позицию, чтобы получить четкую линию огня по указанным вратам. Кимми, держись рядом с Ластером и помогай ему прикрывать тылы авангарда. Выживите и убейте их всех. Не теряя времени, когорта бросилась вперед, навстречу натиску взбесившихся мерзостей. Сотни пробужденных присоединились к ним, создавая буфер между кошмарными существами и линией обычных солдат. Это дало дивизии время на подготовку эффективного отпора. Однако через десяток секунд после их ухода в тени огромной туши что-то зашевелилось. Внезапно из нее выскочил страшный черный конь, на котором восседала грозная темная всадница. Всадница с холодным равнодушием осмотрела поле боя, а затем пустила своего дистрия в галоп. Их глаза горели адским красным пламенем. Кошмар и святая устремились прочь от приближающихся мерзостей к наспех собранному боевому строю человеческих солдат. Глава 852. Возвращение лорда. У солдата по имени Эш был не самый лучший день. В самом начале боя его мощный экзоскелетный бронекостюм получил повреждение одного из коленных суставов. Хотя он все еще мог сражаться и стрелять из винтовки, не говоря уже о том, что был готов противостоять мерзостям, несмотря на то, что его подвижность была сильно ограничена, командование решило, что риск не стоит того. В результате ему пришлось бросить своих товарищей пехотинцев и отступить к обозу снабжения дивизии, где команда техников попыталась как можно быстрее отремонтировать его костюм. К сожалению, они оказались недостаточно быстрыми. Кто бы мог подумать, что откроется куча новых врат, причем одни из них окажутся почти на самом верху слабо защищенного поезда снабжения. Пока техники и другие неспособные сражаться люди отчаянно пытались отступить поближе к основному строю, Ишу и нескольким солдатам, оказавшимся поблизости, ничего не оставалось, как в одиночку противостоять наступающим кошмарным существам. Они обрушили на монстров шквал пуль, но их было слишком много. Даже когда он разрядил свою установленную на плече пусковую установку и выпустил град миниатюрных ракет в массу озверевших мерзостей, удивительно мощное взрывчатое вещество, которое было начинено в ракеты, не помогло. Ему удалось уничтожить этим залпом несколько спящих ублюдков, но вот пробужденных. Чтобы убить пробужденного, нужен был пробужденный. Все обычные солдаты знали это, более или менее. Кровь Ише медленно стыла в жилах. Черт, черт, черт. Через систему связи бронекостюма до его ушей донесся крик офицера, едва различимый из-за искажений, вызванных массой врат. Ать штыки, активировать штыки. Это был приказ, которого боялся каждый солдат. Эш решительно нажал кнопку сбоку своей винтовки. Мгновение спустя, из-под ствола винтовки выскользнуло мощное лезвие из сплава, превратив оружие в импровизированное копье. Ну давайте, мерзавцы. Несмотря на всю свою браваду, Эш все больше и больше чувствовал, что не доживет до следующего дня или что там считается днем в этом проклятом южном квадранте. Шансы казались слишком малыми. Пробудившиеся мерзости были достаточно опасны, но у него был хотя бы теоретический шанс сразить одного-двух с помощью своей брони, но были еще и падшие. Самое страшное из них – существо, напоминающее гигантскую древнюю гниющую тушу чудовищного оленя, только что появившееся из врат и повергшее в бешенство других отвратительных зверей. Это должен был быть, по крайней мере, дьявола может быть, и тиран. Эш вздрогнул и приготовился. Что ж да будет так, мы должны дать снабженцам время убежать. Эти ублюдки узнают, на что способны люди. Черт возьми, кто знает, может и подкрепление подоспеет. В следующее мгновение кошмарные существа сомкнулись вокруг тонкой шеренги солдат, сделав дальний бой бесполезным. Эш поймал на острие штыка наступающего спящего зверя и хмыкнул, почувствовав, как его силовой бронекостюм отбросило назад. Сильный. Мини-ускорители на спине тяжелого экзоскелета загорелись, толкая его вперед. Эш прорезал плоть отвратительной твари, затем попытался нанести удар по другой рычащей мерзости. К сожалению, в этот момент поврежденное соединение его доспехов окончательно разболталось, выведя его из равновесия. Штык соскользнул со шкуры пробудившегося монстра, не оставив на ней ни царапины. Эш беспомощно рухнул на землю. Не успел он шевельнуться, как острые клыки сомкнулись на его плече, легко раздавив закаленный сплав брони и сложные внутренности энергокостюма. Страшная боль пронзила его бок. «Умру! Я сейчас умру!» Он поднял голову и широко раскрытыми глазами уставился на уродливое рыло монстра, который собирался его убить. А затем голова монстра разлетелась на кровавые ошметки. Эш моргнул, когда перед ним промелькнул облик как из ночного кошмара. Это был черный конь, на котором сидел всадник в замысловатых ониксовых доспехах. По крайней мере, всадник выглядел как человек, или как демон, наверное. Именно копыта черного скакуна размозжило голову кошмарного существа. Не сбавляя скорости, демонический рыцарь продолжал двигаться вперед, попутно убивая многочисленных мерзостей. Внезапно давление на обычных солдат ослабло. Темный всадник и его кошмарный жеребец пронеслись сквозь массу бешеных тварей, уничтожая одну за другой. Меч. Рыцарь держал в руках странное оружие. Меч, который она держала в руках, был сделан из черного камня и сломан. Однако его острие было по-прежнему острым. Пока Эш пытался встать, демонический рыцарь прорывался сквозь натиск кошмарных существ, все ближе и ближе подбираясь к чудовищному оленю. В какой-то момент всадник грациозно спрыгнул со спины черного коня, взмыл в воздух и приземлился прямо перед несущимся на него хранителем. Эш не видел, что произошло дальше, потому что фигура адского рыцаря скрылась за массой кошмарных существ. Все, что он смог воспринять, это леденящий, совершенно нечеловеческий вопль, внезапно прокатившийся по полю боя, настолько громкий, что слуховые системы его экзокостюма не смогли отфильтровать оглушительный вой. Боги! Наконец ему удалось подняться с земли. Битва еще не закончилась, более того, она только начиналась. Несмотря на то, что Ишу придется нелегко, ведь у него была только одна нога, а оторванное плечо ограничивало амплитуду движений правой руки. Он был полон решимости внести свою лепту. Снова подняв винтовку, он посмотрел вперед и увидел страшную черную лошадь, беснующуюся среди кошмарных существ. Демонического всадника не было видно, но, судя по беспорядочным движениям огромного оленеподобного чудовища, ониксовый рыцарь сражался с ним. Кто настолько безумен, чтобы в одиночку атаковать этот ужас? Но таинственный воин не просто атаковал страшного хранителя врат. Эш на мгновение замер. Подождите, неужели он нет? Она неужели этот демон на самом деле? Гниющее тело жуткого оленя вдруг покачнулось, а затем упало. Еще один вопль пронзил уши Эша, а затем масса кошмарных существ, казалось, потеряла координацию. Хранитель врат погиб. Эш не мог поверить своей удаче. И как будто фортуна действительно улыбнулась ему сегодня. Вскоре после падения страшной мерзости сзади подоспело подкрепление, создав неприступную линию обороны, остановившую продвижение врага. Эш выпустил последние пули, а затем, спотыкаясь, отступил. На этот раз вместо ремонтной машины его отправили в полевой госпиталь, где вместо энергокостюма занимались его телом. Там, морщась от того, что его разорванное плечо поспешно сшивали, Эш нахмурился. Стоп, это броня, это демоническая аура, холодное безразличие и темная харизма. Его глаза внезапно расширились. Битва все еще продолжалась, но Эш был полностью занят чем-то другим. Неужели меня спас дворняга? Глава 853. Костяной певец. На этот раз Сан не решил вступить в рукопашную схватку с самого первого момента боя. Его лук был грозным инструментом для поражения мощных целей на расстоянии, но сейчас, когда дело дошло до полноценной лобовой атаки, сдерживать орду мелких кошмарных существ было важнее. В конце концов, по сравнению с совершенно ужасными мерзостями, они были лишь ничтожествами. Однако каждый из них по-прежнему представлял смертельную угрозу. К тому же о повторном использовании зачарования желания смерти не могло быть и речи. Не говоря уже о том, что ценность предсмертного желания значительно возрастала, если учесть, что сейчас он вел не одну группу, а хорошую сотню пробужденных. Любой союзник, увидев столкновение Санни с монстрами, почувствовал бы вдохновение, чтобы сражаться с новым рвением и решимостью. С другой стороны, ему противостояла не одна стая, а целая орда кошмарных существ. Это означало, что под действием предсмертного желания он станет мишенью для сотен взбешенных мерзостей. Сила зачарования увеличилась еще и потому, что в предыдущих двух битвах он уже убил десятки врагов, на которых действовало желание смерти. Ну что ж, придется как-то выкручиваться. Санни уже решил идти напролом, но сейчас, впервые за долгое время, он вдруг ощутил острую нехватку мощных инструментов в своем распоряжении. Он всегда гордился тем, насколько внушительным и универсальным был его арсенал воспоминаний, но, похоже, он уже не соответствовал тем угрозам, с которыми Санни столкнулся в эти дни. Ему даже нечем было вооружить святую. К его стыду, ее сломанный каменный меч был смертоноснее любого оружия ближнего боя, которым он владел, за исключением жестокого взгляда. Будучи частью вознесенного демона, каменный клинок также обладал силой вознесенного оружия. К сожалению, в отличие от молчаливой тени, меч не проявлял никаких признаков способности к самовосстановлению пока. Санни был облачен в несокрушимую цепь, орудовал жестоким взглядом и использовал силу предсмертного желания. Кроме того, он был усилен двумя своими тенями. У святой была только нарушенная клятва, которую она не могла использовать бездумно, сидя верхом на кошмаре. Черный скакун и его всадница были наделены силой по одной тени на каждого. В общем, Санни мало что мог сделать, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Черт возьми, мне действительно нужно больше воспоминаний. Но что же делать с теми инструментами, которые у него были? Кимми, что ты видишь? Его солдаты тоже были его инструментами. Учитывая, что последнее мощное воспоминание, полученное Санни, досталось Ким, он надеялся получить хоть какие-то результаты. До столкновения с врагом оставалось всего дюжина секунд. Девушка на мгновение замерла, а затем произнесла нечто такое, отчего в сердце Санни вспыхнуло маленькое пламя. Я вижу, эти звери уязвимы к звуковым атакам. Это, у Санни возникло подобное подозрение после первой встречи с безглазыми мерзостями, но необоснованные подозрения, это не то, на чем можно построить хорошую стратегию. Однако сейчас, держу пари, это их восприятие. Должно быть, он вызвал флейту, вырезанную из странной изумрудной бедренной кости, костяного певца. Это вознесенное воспоминание третьего уровня, полученная им в Красном Колизее, обладала тремя зачарованиями: звонкий, безмолвие и гробовая песнь. Первая позволяла флейте петь с разной громкостью. Это зачарование Санни скопировал на серебряный колокольчик и необычный камень. Второе позволяло флейте создавать вокруг себя купол тишины. Третье. Санни еще не умела им пользоваться. Она должна была воскрешать мертвых. Однако для этого нужно было уметь играть на флейте, а Санни этого не умел. Кроме того, восставшие трупы будут кровожадными, злыми и неуправляемыми. Единственный способ управлять ими и не дать им напасть на призывателя – успокоить их правильной мелодией, которую он тоже никак не мог знать. В любом случае Санни сейчас интересовало только зачарование звонкий. Приказав флейте петь как можно громче, он напитал ее своей сущностью, а затем бросил костяной инструмент ластеру. «Играй!» Юноша поймал изумрудную флейту и уставился на нее с изумленным выражением лица. «Но, капитан, я понятия не имею, как это делать?» Санни уже повернулся обратно к приливу мерзостей. «Просто дуй в отверстие, черт возьми!» Ластер замешкался на полсекунды, затем послушно поднес к губам костяного певца. Мгновение спустя из флейты вырвался оглушительный, диссонирующий, пронзительный для ушей свист, распространившийся далеко-далеко, и всего за мгновение до того, как поток безглазых мерзостей обрушился на пробужденных, они вдруг споткнулись и потеряли темп, словно сильно дезориентировались. Санни усмехнулся, глядя, как жестокий взгляд пожинает жизнь своей первой жертвы. Костяной певец не издал звуковой атаки как таковой, он был просто ужасно громким и отвратительно пронзительным. Однако, как он и предполагал, этого оказалось достаточно, ведь звери были слепы, им приходилось воспринимать мир другими способами, и слух оказался доминирующим из них. Санни предположил, что длинные шипы на их спинах служили для восприятия звуковых волн, распространяющихся в воздухе, которые мерзость могла интерпретировать в целостную картину окружающего мира. Подвергнуть их ужасной песне костяного певца было сродни использованию светошумовой гранаты. Не сбавляя скорости, Санни вклинился в орду кошмарных существ. Охваченные кровожадным бешенством предсмертного желания, сотни из них бросились вперед, чтобы разорвать его на части, и погибли от его клинка. Санни полностью раскрыл свою силу. Танцуя между мерзостями, словно темное божество, он истреблял их без остановки. Теперь, когда Санни не нужно было контролировать форму поля боя, он использовал проявление тени, чтобы усилить свою мощь. Темные щупальца поднимались из-под земли, захватывая и разрывая врагов на части. Время от времени на его теле появлялись две дополнительные конечности, пронзающие мерзость или рассекающие ее тело адамантовыми когтями. Жестокий взгляд пронзительно вопил, как баньши. Каждый раз, когда рассекал воздух за эти годы, Санни подвергался всевозможным нападениям и пыткам. Зачарование «Темное зеркало» на мрачном копье давно накопило обширную библиотеку типов элементального урона, но у него никогда не было повода использовать их, кроме божественного пламени и урона души. Теперь все было иначе. Вскоре его окружили груды трупов и реки крови. Чем больше мерзостей нападало на него, тем больше ему удавалось убить. Зрелище бойни было одновременно ужасающим и жутко красивым. Пробужденный отряд человеческой дивизии, столкнувшись с натиском кошмарных существ, дрогнул, но сумел сдержать натиск орды на несколько драгоценных минут. Затем в бой вступили обычные солдаты первой эвакуационной армии. Опираясь на разрушительную мощь своего высокотехнологичного вооружения, пробужденные изменили тактику и перешли в наступление. Санни возглавил одно из таких наступлений. С его соратниками, служившими наконечником копья, почти сотня воинов глубоко врезалась в орду и двинулась к месту, где скрывался хранитель врат. Это был еще один падший дьявол, похожий на того, которого Санни убил несколько часов назад. Однако этот дьявол казался чуть меньше, но при этом более могущественным. Это была самка. «Не подходите». По мере того, как расстояние до страшной мерзости сокращалось, Санни приказал своим солдатам держаться подальше и нырнул в тень, оказавшись рядом с хранителем врат. И вновь веки существа дрогнули, словно собираясь открыться. Каким-то образом он знал, что если хоть раз заглянет в эти глаза, то окажется в страшной опасности. Доверившись интуиции, Санни закрыл глаза и бросился вперед, полностью полагаясь на теневое чувство. Маленький фонарик, висевший у него на поясе, внезапно ожил, и все вокруг окутала непроглядная тьма. В объятиях теней Санни вдруг почувствовал, как по его телу пробежал смертельный холодок. На него смотрел оскверненный свидетель. Мгновение спустя яркая вспышка разорвала тьму. Озаренный божественным пламенем клинок жестокого взгляда прочертил линию по шее мерзости, обезглавив ее. Обезглавленный труп упал на колени, а голова твари отлетела в сторону, окутанная белым пламенем. Вскоре после этого битва, наконец, закончилась. Глава 854. Идеальное алиби. Ну и денек. Санни устало потащил свое тело обратно к носорогу, с отвращением глядя на трупы, устилавшие землю. Почему кошмарные существа должны быть такими уродливыми? А что, ты предпочитаешь, чтобы тебя окружали красивые трупы? Это было бы, наверное, еще хуже. Война была уродливой, и, возможно, просто возможно, это было искупительным качеством. Его солдаты последовали за ним, такие же изможденные. Никто не был серьезно ранен, и это был лучший результат, на который Санни мог надеяться. Однако разговаривать они были не в настроении. Другие бойцы первой армии, однако, считали иначе. Их окружил гул голосов. Дивизия находилась в процессе перегруппировки после неожиданно напряженного противостояния не с одной, а с двумя целыми ордами мерзостей. Логистика всего этого процесса была сущим адом, который только усугублялся сильными помехами, создаваемыми вратами. Врат в непосредственной близости от человеческих сил, отделенных друг от друга всего несколькими километрами, теперь было 15. 7 открылись в какой-то момент времени, а еще 8 открылись одновременно всего несколько часов назад. Раньше мысль о том, что такое может произойти, показалась бы абсурдной, но теперь, когда на южный квадрант обрушилась цепь кошмаров, ничего невозможного уже не было. Санни покачал головой. По крайней мере, сегодня он собрал много осколков, а также заработал себе репутацию. Любой, кто видел его бой, должен был быть впечатлен. А почему бы и нет? Сегодня Санни лично убил 3 хранителей врат. Правда, была одна проблема. Проходя по полю боя, он не мог не подслушать обрывки разговоров. Черт, эти иррегулеры, не шутка. Вы видели их капитана? Да он просто демон. Я слышал, нет, я видел, как он голыми руками оторвал голову от тела падшего дьявола. Подожди, правда? Хотя, теперь, когда я смотрю на него, в это легко поверить. Тот огромный парень с кувалдой, верно? Нет, идиот. Бледный паренек, ну, тот, который похож на старинную куклу с привидениями. Мужик, кому какое дело до какого-то капитана? Ты что, не слышал? Что слышал? Те врата позади нас, знаешь, кто их зачистил? Это был дворняга. Сам лорд дворняга. Не может быть, он в Антарктиде. Санни моргнул. Что? Чем больше он прислушивался к разговорам солдат, тем чаще слышал это проклятое прозвище. Дворняга, дворняга, дворняга. Они что, все с ума сошли? Конечно, доспехи святой чем-то напоминали мантию подземного мира, но все остальное было другим. Во-первых, и это самое главное, она явно была женщиной, в то время как он явно был мужчиной. Во-вторых, его тень носила закрытый шлем, а не маску ткача. Кто их вообще мог перепутать? Поразмыслив немного, Санни пришел к тревожному выводу. Он знал, на что способна маска ткача и почему он ее носит. А вот люди, нет. Для них страшная маска была просто еще одним воспоминанием, поэтому было совершенно естественно, что перед боем дворняга надевал вместо нее шлем. К тому же он сомневался, что кто-то смог разглядеть святую. Она двигалась невероятно быстро, скача в тыл людского строя, а затем, не сбавляя скорости, нырнула в массу кошмарных существ. Запись, которая осталась, должна была быть ужасного качества, учитывая разрушающее действие врат. Кстати, о записях. Как только они добрались до носорога, Санни подключил свой коммуникатор к мощному комплексу связи машины и вышел в сеть. Почти сразу же его внимание привлекли сенсационные заголовки нескольких последних статей. Скромный герой, отказавшись от славы и почти 2 года избегая внимания, знаменитый фехтовальщик-дворняга появляется в Антарктиде, чтобы спасти 15 тысяч солдат от верной гибели. Ангел-хранитель человечества, верный своему слову, лорд-дворняга, который когда-то провозгласил, что он всего лишь человек, мужественно подвергает свою жизнь риску, чтобы защитить человеческую расу. Эксклюзивные кадры победы лорда-дворняги над падшим тираном. Лорд-дворняга подтвержден как леди. Санни молча закрыл лицо рукой. Боги, это было быстро. Должно быть, правительственная пропагандистская машина решила, что лорд-дворняга, кем бы он ни был, является хорошим инструментом для продвижения текущего процесса вербовки. Появление на поле боя горячей знаменитости было хорошим инструментом, чтобы вдохновить побольше людей. На его лице появилась легкая горечь. «Я убил целых трех хранителей врат, черт возьми, трех. Святая же убила только одного, да и то с помощью кошмара. Почему никто не говорит обо мне? Даже солдаты его подразделения, казалось, совсем забыли о вкладе Санни, как только распространилась новость о появлении дворняги во время битвы. Не то чтобы Санни хотел, чтобы его узнавали на самом деле, он предпочитал быть совершенно неизвестным. Но все же, вздохнув, он просмотрел загруженные в сеть записи. Как он и ожидал, качество было ужасным. Святая выглядела как размытый черный силуэт без каких-либо четких черт. То немногое, что правительство разрешило показать, не давало четкого представления о ее столкновении с кошмарными существами. Это выглядело как беспорядочное движение, сопровождаемое звериным воем. Однако это только подстегнуло коллективное воображение тех, кто смотрел видео. Он прочитал несколько обсуждений и на мгновение закрыл глаза, сдерживая стон. Что это за чушь? Судя по тому, что говорили люди, казалось, что дворняга в одиночку уничтожил несколько тысяч кошмарных существ, а солдаты беспомощно стояли в стороне и аплодировали. Неожиданно Санни издал небольшой смешок. Перед тем, как выпустить святую, он боялся, что люди догадаются, что он и есть дворняга. Однако на деле все оказалось с точностью да наоборот. Тысячи людей видели, как он сражается впереди строя, и в то же время еще тысячи видели, как кто-то, кого они по ошибке приняли за дворнягу, сражается позади. Эти двое не могли быть похожи друг на друга. Действие, которое могло бы раскрыть его тайну, вместо этого стало отличным алиби. Санни вздохнул и в недоумении покачал головой. Ну это уже что-то, наверное. Глава 855. Снег и пепел. Предстояло еще многое сделать, прежде чем дивизия возобновит свой путь. Из туш кошмарных существ нужно было извлечь осколки душ, а сами туши, свалить в кучу, чтобы расчистить дорогу для транспорта. Обычно каждый из них был разделан на полезные материалы, шкуры и кости мерзости были ценным ресурсом, особенно падших. Однако никто не успел должным образом обработать останки страшной орды, поэтому трупы просто выбрасывали на обочину, обливали жидкостью для разжига и сжигали. Израсходованные боеприпасы нужно было заменить, раненых – вылечить. Солдатам, как обычным, так и пробужденным, требовалось время на отдых и восстановление сил. На борту носорога члены когорты спали посменно. Трое уходили в царство снов, а трое оставались на страже. Как только первая смена возвращалась, вторая занимала свое место в спальной капсуле. Санни не спал, а молча медитировал в задней комнате машины. Утром дивизии предстояло выполнить последнее задание. В полной тишине тела павших солдат, около 100 человек, были накрыты белоснежными флагами. Генерал, командовавший дивизией, произнес короткую речь, а затем опустил голову. После этого несколько боевых платформ, возвышавшихся над ним, активировали мощные огнеметы, закрепленные на их механических руках, и выпустили длинные струи яростного огня, уничтожив тела. В суровых условиях антарктической кампании Первая армия не могла обеспечить своим павшим лучшего погребения. Даже если бы дивизия нашла время для рытья могил в мерзлой земле, риск того, что в будущем их потревожит бродячее кошмарное существо, был слишком велик. А при таком количестве живых людей, ожидающих своей очереди на эвакуационные корабли, жертвовать драгоценным местом для отправки тел домой было непозволительной роскошью. Молча глядя на погребальный костер, Санни не мог не впасть в мрачное настроение. Хотя сам ритуал был красивым и достойным, на самом деле отношение к солдатам, отдавшим свои жизни, мало чем отличалось от отношения к убившим их кошмарным существам. В конце концов, и те, и другие были поглощены пламенем. Почему-то в голове возник образ бесчисленных свечей, горящих перед воротами Академии. Вздохнув, Санни отвернулся и обратился к своим подчиненным. «Пойдемте. По крайней мере, потери были не слишком страшными. Если бы Святая так быстро не расправилась с хранителем самых северных врат, все могло бы быть гораздо хуже». Вскоре дивизия двинулась вперед. Позади остался только разрушенный битвой ландшафт. Снег и пепел смешались в воздухе. Санни остался сидеть в конце носорога с задумчивым выражением лица. Однако вскоре он был отвлечен от своих мыслей входящим сообщением. На экране появилось алебастровое лицо мастера Джет. «Санни, у меня для тебя новое задание. Перед полевой армией, направленной в центральную Антарктиду, стояла простая задача, превратить небольшое количество городов в неприступные крепости, переселить в них все человеческое население региона и закрепиться там настолько, сколько потребуется для эвакуации всех желающих. В какой-то момент должно было прибыть подкрепление, которое облегчило бы задачу по противостоянию осаде кошмарных существ. Но прежде чем это произойдет, первой армии предстояло в одиночку завершить самый опасный этап операции. Нужно было построить осадные столицы, создать эвакуационные коридоры и своевременно перебросить по ним миллионы людей. Все это требовало разделения живой силы на множество мелких отрядов, что представляло значительный риск. Кроме того, в этом плане было слишком много движущихся деталей, и каждая из них могла дать сбой и закончиться катастрофой. В данный момент подразделение, к которому был приписан Санни, стремительно продвигалось к крупному городу, который должен был стать опорным пунктом. При этом они закладывали основу для налаживания транспортировочных путей в более мелкие населенные пункты, укрепляя существующую гражданскую инфраструктуру или создавая свою собственную. После вчерашнего боя казалось, что серьезных препятствий на пути дивизии нет. А вот у некоторых других подразделений дела обстояли не так хорошо. Жнец Души выглядела немного уставшей, когда говорила через экран. Есть небольшая проблема. Их путь преграждают врата третьей категории, охраняемые мощным испорченным существом. Судя по первым наблюдениям, это, как минимум, дьявол. Однако, это может быть и тиран. Винтер не сможет справиться с ним в одиночку. Мы с тобой ближе всех, так что приготовься. Отделись от своей дивизии и двигайся на юго-восток на полной скорости, пока не достигнешь места встречи. Оно находится примерно в 70 километрах от твоего текущего местоположения. Санни бегло изучил карту, затем нерешительно сказал: «Испорченный тиран, вы уверены, что мы втроем сможем его убить?» Все испорченные мерзости были пугающими, но тиран при мысли о том, что ему придется столкнуться с ним в бою, Санни стало не по себе. Ему доводилось сражаться лишь с одним существом такого ранга, червивой лозой. Но и тогда ему удалось убить мерзкого монстра, расправившись с его хозяином с помощью деревянного ножа Идри. Конечно, тогда Санни был всего лишь пробужденным. Сейчас он был гораздо могущественнее. Но что действительно беспокоило его, так это недостаток информации. Сражаться с врагом, изучив его в течение некоторого времени, совсем другое дело, чем идти вслепую. Возможно, у него и были бы небольшие шансы против испорченного тирана, если бы было достаточно времени на подготовку. Но сейчас мастер Джет, похоже, не разделяла его опасений. Она мрачно усмехнулась, а затем покачала головой. «Нас троих вполне достаточно. Однако на этот раз мы будем сражаться не одни. Кое-кто еще присоединится к веселью». Санни поднял бровь. «Кто?» Жнец Души слегка наклонилась вперед. «Святой». Глава 856. Чужеродный пейзаж. Первую эвакуационную армию сопровождали три святых. Один из них был лоялен правительству, а двое других были посланы великими кланами. Неофициально Валор и Сонг отказались участвовать в кампании в Южном квадранте. Однако официально они должны были сохранять видимость. Поэтому для поддержки эвакуации каждый из них выделил по символическому отряду, а возглавляли эти отряды два святых. Санни не знал, кто эти трансценденты. Он знал только, что правительство мудро решило разделить их, отправив одного в Восточную Антарктиду, а другого в Центральную Антарктиду. И вот теперь, судя по всему, этот последний прибыл, чтобы помочь регулярам победить могущественную испорченную мерзость. Он не знал, как к этому относиться. С одной стороны, помощь святого была более чем желательна. С другой стороны, одной из причин, по которой он решил участвовать в кампании в Антарктиде, было желание уйти от великих кланов и их махинаций. Теперь же, похоже, он просто не мог избежать контакта с суверенными их силами. Будь оно все проклято. Вздохнув, Санни отправил ластеру координаты места встречи и подошел к кабине водителя. «У нас новый приказ. Добраться до этого места как можно быстрее». Молодой человек зевнул, немного изучил координаты, а затем кивнул. «Есть, сэр». Он задержался на мгновение. «А кстати, что там?» Санни пожал плечами с невозмутимым видом. «Испорченный тиран, что-то в этом роде». Ластер побледнел, уставился на него широко раскрытыми глазами и вдруг стал очень тихим. Носорог покинул боевой строй дивизии и понесся вперед, быстро обгоняя более медленные машины. Затем он сделал резкий поворот, полностью покинул широкое шоссе и въехал на неровную местность. Его массивные колеса легко перекатывались по грязи и камням. Благодаря высокотехнологичной системе подвески, члены когорты практически не ощущали никаких неудобств. В течение нескольких часов броневик бодро преодолевал дикие просторы центральной Антарктиды. Мощные прожекторы, установленные на крыше носорога, заливали раскинувшийся перед ним пейзаж ярким светом, рассекая темноту широкими лучами. Различные датчики снабжали ластера дополнительной информацией, позволяющей лучше управлять тяжелым броневиком. Центральная Антарктида сильно отличалась от дикой природы Азии, которую Санни видел во время своего короткого путешествия на поезде. Она была такой же безжизненной, но в другом смысле. Здесь было меньше следов прошлых войн и катастроф, но в то же время Земля казалась еще более безлюдной. Кроме того, она была более неровной и гористой. По сути, большую часть территории занимала огромная горная цепь. Из-за этого горизонт большую часть времени был затенен, и трудно было заметить приближающуюся угрозу. Более того, сам ландшафт выглядел странно и чужеродно, что, впрочем, неудивительно, ведь Антарктида миллионы лет была покрыта льдом и лишь недавно сбросила с себя тяжелую пелену. Прохождение монументальных ледников оставило после себя много странного. Носорог прекрасно справлялся со сложным рельефом. Он двигался к точке встречи с достаточной скоростью, то пользуясь существующими дорогами, то пробираясь через нетронутую дикую местность. Он с одинаковой легкостью поднимался и спускался с высоких холмов и горных выступов, преодолевал участки замерзших болот и пробирался через лабиринты гигантских валунов. Если что и держало Санни в напряжении, так это то, что он редко имел возможность заглянуть далеко вперед. В наши дни Южный квадрант не был таким безжизненным, как раньше. Однако жизнь, распространявшаяся в его пределах, была не из тех, что приветствуются в бодрствующем мире. В конце концов, он вздохнул и забрался на крышу носорога через один из верхних люков. Поскольку Самара еще не вернулась из царства снов, Санни был единственным членом когорты, обладавшим достойными средствами дистанционной атаки. Укрывшись от холодного ветра за открытой крышкой люка, Санни вызвал боевой лук Моргана и вгляделся в темноту, окружавшую движущееся транспортное средство. В течение нескольких часов ему пришлось трижды использовать свой лук. На пути носорога оказалось несколько бродячих мерзостей, которые были убиты быстрой черной стрелой, не успев приблизиться к нему. К счастью, никто из них не оказался слишком сильным и не устроил опасную засаду. Пока что, к полудню, который, разумеется, выглядел так же, как утро, вечер и ночь, носорог добрался до развалин небольшой заставы, где в тени разрушенной стены стояли две одинаковые машины. Несколько человек собрались вокруг костра и уютно обедали. Когда ластер остановил машину, Санни спрыгнул с крыши и подошел к костру. Оранжевый свет сверкал, отражаясь от мрачного металла его брони. «Что пьете, ребята?» Члены когорты королевы и жнеца души посмотрели на него с тоскливыми выражениями. «Это просто горячая вода, сэр. Грузоподъемность наших транспортов ограничена, поэтому мы не смогли взять с собой ничего лучшего». Он покачал головой, а затем вызвал заветный сундук. Когда большой сундук проявился в реальности и открыл свою зубастую пасть, Санни просунул внутрь руку, а затем бросил изумленному пробужденному банку растворимого кофе и дорогую шоколадку. «А сэр, спасибо, сэр». Группа иррегулеров не выглядела как люди, которым предстояло сразиться с испорченной мерзостью высокого класса. Они выглядели расслабленными и беззаботными, и больше внимания уделяли банке кофе, чем грозной горе, нависшей над ними. На ее вершине находились врата третьей категории. Пока благодарные пробужденные варили кофе для себя и солдат Санни, вышедших из носорога и присоединившихся к ним, он огляделся и заметил мастера Джет и Винтер. Они стояли в некотором отдалении и что-то негромко обсуждали между собой. Он направился к ним и уловил конец их разговора. «Это точно женщина, и чертовски горячая. Говорю же тебе, дура, что я сама однажды видела этого дворнягу. Он точно мужчина. Все знают, что ты слепа на оба глаза, когда дело доходит до таких вещей, жнец. Я имею в виду, помнишь, как тот красавчик святой пытался за тобой приударить? О чем ты говоришь? Он просто надеялся сотрудничать с нами, чтобы захватить новую цитадель. Проклятие, ты безнадежна, ты знаешь это, все мужчины». В этот момент к ним подошел Санни, взглянул на мастера Джет и прочистил горло. Винтер на мгновение уставилась на него. «Видишь, это наглядный пример, что это значит?» Пока Санни размышлял над тем, на что она намекает, мастер Джет улыбнулась и помахала ему рукой. «Ах, Санни, ты как раз вовремя. Святой тоже должен прибыть с минуты на минуту. Он не мог не нахмуриться. А кто именно? В этот момент его охватило смутно знакомое чувство. Санни почувствовал огромную тень, накрывшую разрушенную заставу, а затем услышал звук, похожий на шелест тысячи крыльев. Внезапно среди них появилась четвертая фигура. Санни растерянно моргнул, на мгновение потеряв дар речи. «Святая, святая Терис, что вы здесь делаете?» Перед ним стояла никто иная, как небесный прилив из клана Белого Пера, глава 857, нефритовый жук. Женщина, стоявшая перед Санни, была высокая и стройной, с длинными волосами, не спадавшими нежным каскадом бледно-золотистого цвета. Ее осанка была идеально прямой, а холодное лицо – ослепительно красивым. Небесный прилив была одета в легкие стальные доспехи с набедренниками и поножами, украшенными стилизованными перьями. Взгляд ее суровых янтарных глаз был пронзительным и тяжелым, а странные вертикальные зрачки напоминали хищную птицу. Снежинки кружились и танцевали в воздухе, словно пытаясь приблизиться к ней. Санни очень удивился, увидев знакомого трансцендента. «Святая Терис, что вы здесь делаешь?» Небесный прилив взглянула на него. «Мастер Санлис, я рада снова видеть тебя. Я рада, что ты в добром здравии. Что касается того, зачем я здесь, то разве это не очевидно? Я пришла поохотиться на зверя». Он неловко сдвинулся с места. «Нет, я имел в виду, почему вы здесь, в Антарктиде?» Она уставилась на него без выражения. Клану Белого Пера было поручено оказать поддержку в эвакуации в Южном Квадранте. Ох, внезапно несколько вещей встали на свои места. Когда Небесный Прилив убила Святого Кармака, чтобы защитить Санни и Касси, она сказала им, что ее накажет Великий Клан Валор. Она также сказала, что они не посмеют наказывать ее слишком строго. Похоже, что лишение прав на скованных островах было недостаточным наказанием для своевольной святой. Валору пришлось проявить жест, отправив в Антарктиду символические силы, и вот тут-то клан Белого Пера вытянул короткую соломинку. Похоже, что они лишились своей идиллической земли и были изгнаны в холодные края истерзанного войной континента, по крайней мере, на время. Оглядевшись вокруг, Санни подавил печальный вздох. Мрачная и негостеприимная земля, окружавшая их, была далека от вечной красоты святилища Нактиса. Он чувствовал себя немного виноватым за все это. Впрочем, Небесный Прилив, похоже, не возражала или, по крайней мере, прекрасно скрывала свое недовольство. Мастер Джет тем временем с любопытством смотрела на них. «А, я и забыла, что вы знакомы. В любом случае, мы благодарны вам за помощь, святая Терис». Небесный Прилив просто кивнула. Вскоре взгляд ее удивительных янтарных глаз переместился на высокую гору, возвышающуюся над разрушенной заставой. «Что мы знаем о враге?» Жнец души слегка покачала головой. «Не так уж много». Затем она улыбнулась и посмотрела на самого младшего члена группы. «И все же, Санни, сделай свое дело. Сделай свое дело, сделай свое дело. Что это за просьба?» Пока Санни тихо ворчал, его тени проворно взбирались по склону горы. К этому времени радиус действия контроля теней превысил десяток километров, так что добраться до вершины не представлялось невозможным. Вряд ли был кто-то более подходящий для того, чтобы шпионить за испорченной мерзостью. Однако, Санни поморщился, когда в его сознание ворвался зов кошмара. Теперь, когда он наблюдал за вратами третьей категории, их тонкое влияние стало намного сильнее, и его трудно было игнорировать. Широкая трещина почти расколола вершину горы на две части. Внутри трещины пульсировал темный разлом врат, а вокруг лежали каменные обломки. Многие осколки скатились вниз по крутым склонам, а несколько гигантских валунов докатились до самого низа, разнеся значительную часть заставы, в которой сейчас прятались регулеры, и разрушив ведущую к ней дорогу. Странно, но он не сразу заметил кошмарных существ. Только когда жуткая тень, как и положено, подкралась ближе, по его телу пробежала дрожь. Санни заметил сотни фигур, покоящихся между камнями. Этих мерзостей было легко не заметить. Их туловища были белыми, как снег на вершине горы, а текстура напоминала камень. Они были похожи на гигантских насекомых размером со взрослого человека. Некоторые из них были пробужденными, некоторые – падшими, а несколько крупных – даже испорченными. Однако никто из них не мог сравниться с огромной мерзостью, скрывавшейся в тени разрушенной вершины. С гладким молочно-белым хитином и неподвижными черными глазами нефритовая тварь напоминала огромного, ужасающего, чудовищного жука. Он был раза в три больше носорога, имел 6 мощных лап и ужасающие мандибулы, способные, казалось, сокрушить тяжелобронированные боевые платформы. Глядя на неподвижную мерзость, Санни внезапно охватило жуткое предчувствие. Он с мрачным выражением лица посмотрел на святую Терис, мастера Джета Винтер. Это тиран, точно, большая, толстая броня, похож на насекомое. Под его командованием около 500 мерзостей, многие из них падшие. Я заметил также не менее 2 десятков испорченных лейтенантов. Он задержался на мгновение, а затем позвал Кимми. Провидица из его когорты активировала свою способность аспекта, позволив ему увидеть рой каменных жуков в новом свете. Изучая их жесткие панцири, Сан немедленно перечислил несколько уязвимых мест, а затем перевел взгляд на тирана. В отличие от своих приспешников, гигантский белый жук не имел ярко выраженных слабых мест. Санни не знал, была ли броня этого могущественного существа настолько хороша или Ким просто не смогла проникнуть сквозь защиту противника, который настолько превосходил и превосходит ее, но результат был тот же. Убить тирана будет нелегко. Он поделился той небольшой информацией, которую ему удалось собрать, и с сомнением посмотрел на остальных офицеров. «Итак, что же нам теперь делать?» Святая Терис промолчала. Но мастер Джет улыбнулась. Ее улыбка была мрачной и злобной. «Что еще? Мы убьем его!» Санни моргнул. «Каким образом?» Жнец души подождала несколько мгновений, затем посмотрела на небесный прилив. Трансцендент скрестила руки. «Я разберусь с тираном. Пока он находится на земле, я могу безнаказанно атаковать это существо. Если одна атака не расколет его панцирь, то 10 расколют. Если 10 атак не сработают, то сотня справится с задачей». Она посмотрела на иррегулеров и нахмурилась. «Однако вам придется иметь дело с его свитой. Эта задача будет нелегкой». Винтер фыркнула, а затем неожиданно рассмеялась. «Нелегкой? Что это значит?» Глава 858. Воздушное превосходство. Они не тратили много времени на разработку подробного плана. Во-первых, потому что кошмарные существа могли в любой момент обнаружить иррегулеров. Во-вторых, ни один план, который они могли бы придумать, не был бы надежным. В их распоряжении было слишком мало информации. Не зная, на что способен тиран, немногочисленные дьяволы, служащие ему, и мелкие воины каменного улья, какой смысл разрабатывать сложные стратегии? В предстоящей битве все будет зависеть от силы, решимости и умения быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. К счастью, в распоряжении регулеров было более чем достаточно сил. 3 элитных мастера и настоящий святой, возглавляющий их, вряд ли в Центральной Антарктиде можно было найти более грозную человеческую силу. Но хватит ли этой силы? Скоро им предстоит это узнать. Как я здесь оказался? Поднимаясь по склону горы с угрюмым выражением лица, Санни с горечью вспоминал свои мечты стать богатым, декадентом и трусливым владельцем магазина. Что он делал на континенте, утопающем во вратах кошмара, готовясь сразиться с испорченным тираном и его армией? Он мог бы сейчас расслабиться в горячих источниках роскошного спа-салона с кучей красоток, ведь именно так поступают богатые люди, верно? Вместо этого Санни спрятался за высоким валуном, дрожа от холода, и смотрел на горстку людей, прижавшихся к камням вокруг него. Конечно, среди них тоже было немало красавицах, но это было не то же самое, иначе и быть не могло. Черт, до вершины оставался еще приличный участок горного склона. На такой высоте воздух еще не был лишен кислорода, но вкус у него определенно был другой. Конечно, никто из пробужденных не пострадал бы от легкой гипоксии или высотной болезни, но это все равно требовало некоторого привыкания. Санни вздохнул и стал наблюдать за тем, как святая Терис спокойно идет вперед. Рой искр окружил ее руку, а затем слился в длинное копье. В это же время Винтер вызвала странный серебряный лук и 2 стрелы. Она наложила одну из них на тетиву лука и стала ждать. Тень, притаившаяся на вершине горы, наблюдала, как одно из отвратительных насекомых подошло к краю выступающей скалы и замерло, подергивая длинными усиками на ветру. Санни нахмурился. Думаю, нас заметили. Но прежде чем он успел предупредить кого-либо, небесный прилив сделала последний шаг, подняла копье и беззвучно метнула его в темное небо. От этого броска снег вокруг святой Терис снесло порывом сокрушительного ветра. Камни под ее ногами затрещали. В следующее мгновение по горам прокатился громоподобный рев. Копье с ужасающей скоростью устремилось к вершине. Оно пронеслось по небу, как сияющая звезда, и с разрушительной силой столкнулась с панцирем тирана. Однако молочно-белый хитин не разлетелся на куски. Вместо него разлетелось копье. Слегка наклонив голову, Винтер выпустила стрелу почти прямо вверх. Она взлетела в небо, а затем взорвалась ярким сиянием, заливая мрачный склон своим светом. Освещенные им, кошмарные существа, прятавшиеся за камнями, зашевелились. Они с удивительным проворством побежали вперед, а затем прыгнули, скрутив свои тела в тугие сферы. Сотни этих сфер покатились вниз, с ужасающей скоростью приближаясь к спрятавшимся иррегулярам. Сан не почувствовал, что у него стало тяжело на сердце. Из-за того, что панцири каменных солдат Улья были похожи на настоящий камень, казалось, что на них падает сама гора. И это было еще не все. Тиран двинулся вперед и раскрыл пасть, выпустив из нее облако тьмы. Облако потекло вниз, как лавина вулканического пепла, поглощая фигуры катящихся насекомых, настигая их. Это очень плохо. Санни не знал, из чего состоит черная лавина, но интуиция подсказывала ему, что вдыхание или даже прикосновение к черному пеплу смертельно опасно для человека. В этот момент небесный прилив внезапно исчезла, и из их строя вылетела огромная фигура. Над горой появилась гигантская хищная птица с белыми перьями и когтями, выкованными из блестящей стали, и, набирая скорость, взлетела в небо. Ее тело было окутано сияющей мантией из танцующих молний. Когда святая Терис взмахнула своими огромными крыльями, облако черного пепла было разорвано ураганным ветром и рассеялось задолго до того, как достигло иррегулиров. Она взмыла высоко в небо, а затем резко опустилась вниз, нацелившись своим страшным клювом на нефритового жука. Два чудовищных существа столкнулись, и тиран с пронзительным визгом отпрыгнул назад. Из его пасти вырвался луч тьмы, но небесный прилив уже поднималась в небо, кружась над ним, чтобы нанести еще одну разрушительную атаку. Молнии собрались на ее теле, а затем устремились вперед, столкнувшись с темным лучом. Тот, казалось, значительно ослабел и, пропустив стремительную святую, исчез в безмятежных просторах холодного неба. Сверху спустилась сеть молнии и вонзилась в молочно-белый нефритовый хитин тирана. Сокрушительный раскат грома ударил по нему, словно физическая атака. Терис сложила крылья и снова опустилась вниз, оставляя когтями глубокие борозды на броне противника. Вся гора содрогнулась от яростной силы их столкновения. Сравнительно невредимый, но безнадежно уступающий летающему противнику, нефритовый жук выглядел почти обиженным. Его черные глаза смотрели на силуэт колоссальной птицы с неописуемыми, нечеловеческими эмоциями. И тут тиран выпрямился. Его панцирь внезапно раскололся посередине и отодвинулся в сторону, словно гигантские ворота. Из-под него появились четыре длинных полупрозрачных крыла, которые затем расплылись, заставив огромное существо подняться в воздух. Это был бы жутко красивый образ, если бы не был таким страшным. Глядя снизу, Санни скрипнул зубами. Вот дерьмо. Глава 859. Саммит.